Глава 13. «А этот парень умеет интриговать», — усмехнулся Фырк. «Давай, пухлый, не тяни бурундука за одно место». Я внимательно и вопросительно посмотрел на Пончика. «Ты помнишь, я говорил про своего дядю?» — начал Семен шепотом, словно боялся, что даже у стен есть уши. «Магистр Леопольд Величко, заместитель главы Владимирского отделения гильдии». «Да, помню», — кивнул я. «Ну так вот, он обещал навести справки про Журавлева, и он навел». «О, дядюшка-шпион поработал, любопытненько!» Фырк открыл один глаз и с интересом уставился на Величко. Тот развернул свой измятый листок, покрытый неровными торопливыми строчками. «Понимаешь, я все записал, чтобы ничего не забыть. Дядя вчера очень поздно вечером позвонил, и я уже почти спал. Но это того стоило». «Слушай, не тяни, а?» — поторопил я его. «Что ты узнал?» «Оказывается, магистр Журавлев совсем не тот, за кого себя выдает». «В смысле?» «Ну, все в гильдии думают, что он просто злобный, завистливый бюрократ, который получает удовольствие, когда топит молодых и талантливых спецов». «А на самом деле?» Величко наклонился еще ближе через стол. Его голос упал до едва слышного шепота. «А на самом деле он хитрый и очень дальновидный бизнесмен. У него есть своя частная клиника во Владимире». Я чуть не поперхнулся кофе. «Частная клиника? У действующего главы Владимирской гильдии? Ну, официально она записана на его жену, Елизавету Журавлеву. Но ты ж прекрасно понимаешь, кто там настоящий хозяин. И это скрывается в строжайшей тайне». Собственно говоря, классическая коррупционная схема. Глава гильдии, проверяющей государственные больницы, одновременно владеет частным бизнесом в той же самой сфере. Идеальная позиция для устранения конкурентов и переманивания лучших кадров и самых богатых клиентов. «Но и это еще не все», — продолжил Величко, заглядывая в свои записи. «Клиника эта не простая, а суперэлитная. Только для аристократов, богатых купцов, высших чиновников гильдии. И один прием там стоит, как моя полугодовая зарплата». «Понятно. И какое отношение все это имеет ко мне?» Величко сделал драматическую паузу, явно наслаждаясь моментом. «Дядя Леопольд выяснил, что у Журавлева на тебя были очень большие планы». «Это какие именно?» «Он видит в тебе золотую жилу. Специалиста с уникальными, невероятными навыками, который может стать главной звездой и главной дойной коровой в его клинике. Представляешь? Оперирует лично господин лекарь Разумовский. Уникальные методики, невозможные операции. Только у нас и только за очень большие деньги». «Ах, вот оно что!» — присвистнул Фырк. «Толстяк хочет сделать из тебя раба на своей плантации». «Но почему тогда он с самого начала пытается меня уничтожить?» — задал я вполне логичный вопрос. «Все эти проверки, придирки, попытки найти нарушения...» Величко хитро улыбнулся. «А вот тут дядя говорит, и заключается его хитрый план. Это тактика была такая». «Ну-ка объясни». «Ну смотри». Величко загнул палец. «Журавлев понимает, что ты человек амбициозный. Тебя не купишь просто деньгами. Ты не хочешь славы, признания. Тебе нужна лишь возможность развиваться и лечить пациентов, так? Ну, допустим». «Так вот, его первоначальный план был такой. Сначала растоптать тебя полностью, уничтожить твою репутацию, разрушить карьеру, довести до отчаяния, превратить в изгоя. А потом, когда ты будешь на самом дне, протянуть руку помощи». «Понятно. Классическая манипуляция по схеме «создай проблему, предложи решение». Захотел получить полностью сломленного, зависимого и благодарного лекаря, который будет работать на его условиях из чувства признательности за спасение». «Илья Григорьевич?» Величко попытался изобразить елейный фальшивый голос Журавлева. «Я вижу, как несправедливо с вами обошлись в этой дыре, но я могу вам помочь. Приезжайте в мою клинику во Владимир, я дам вам работу, хорошую зарплату и возможность оперировать». «Ага, и я, благодарный за спасение, буду работать на него, как раб на галерах, не задавая лишних вопросов». Закончил я его мысль. «Вот именно!» — воскликнул Величко. «Ни партнер, ни коллега, а полностью подконтрольный, задавленный, сломленный гений, который будет делать все, что скажет хозяин. Мерзкий план, но весьма логичный». Покачал головой Уфырк. «Сломанного человека гораздо легче контролировать». Я откинулся на спинку стула, обдумывая услышанное. В принципе, все сходилось. Агрессивное начало проверки, отчаянные попытки найти любые, даже самые мелкие нарушения, психологическое давление. Он хотел меня сломить, но... «Но ведь он резко сменил тактику», — сказал я вслух, скорее для себя, чем для Семена. После операции с паразитом он стал совершенно другим. Обещал поддержку продвижения в мастера. «Вот именно!» — Величко ткнул пальцем в воздух. «Дядя об этом тоже сказал. Говорит, что это самое странное. Он не понимает, почему Журавлев так резко переобулся. Вся Владимирская гильдия в шоке от его отчета. Дядя говорит, это абсолютно не в его стиле. Он никогда никого не хвалил, а тут целая хвалебная ода. Панегирик на 5 листов!» «Он не понимает, а я, кажется, начинаю». Я откинулся на спинку стула, и разрозненные факты начали складываться в стройную логичную картинку. План А, сиречь тактика кнута, провалился. Я оказался крепче, чем он думал. Моя операция с паразитом не просто сорвала его планы по моей дискредитации. Она превратила меня в живую легенду, которую теперь нельзя просто так утопить. Это вызвало бы слишком большой резонанс. Любая атака на меня теперь будет рассматриваться как месть таланту. И он решил сменить тактику. Пробормотал я. Чего? — не понял Семен. Ну, раз кнутом взять не получилось, решил попробовать пряник. Теперь он будет моим лучшим другом, благодетелем. Будет помогать, продвигать, расчищать дорогу, давать все, что я захочу, будет создавать у меня иллюзию благодарности и неоплатного долга. Ну, а потом предъявит счет. Закончил я свою мысль вслух. «Какой счет?» Все еще не понимал Величко. А тот самый, о котором говорил его дядя. Журавлев никогда ничего не делает просто так. Если он что-то дает, значит, он хочет получить взамен в 10 раз больше. Он больше не пытается меня сломать, он пытается меня купить. Вот только... Не за деньги, а за услуги и покровительство. Старая как мир истина, бесплатный сыр бывает только в мышеловке. И Журавлев явно не занимается благотворительностью. Каждое его так называемое доброе дело сейчас — это инвестиция, которая, по его расчетам, должна принести ему огромную прибыль в будущем. «Так, Семен, передавай огромное спасибо своему дяде. Это очень ценная информация». «Обязательно передам», — просиял Величко. «Ой, чуть не забыл. Дядя еще просил тебе передать. Будь очень, очень осторожен, Илья. Журавлеву нельзя верить ни единому слову. Он может заманивать тебя в какой-нибудь хитрый капкан». «Я понимаю риски». «И еще дядя сказал, даже если Журавлев предложит тебе золотые горы, не соглашайся сразу. Тщательно все проверь, посоветуйся. Этот человек способен на любую, даже самую грязную подлость». Я усмехнулся. «Знаешь что, Семен?» — сказал я. «Если Журавлев действительно выбьет мне звание мастера-целителя, как он обещал, то все двери передо мной откроются сами. С таким званием я стану практически неприкасаемым. И тогда пусть Журавлев хоть на голове стоит, я буду вне его досягаемости». Величко задумался. «А ты думаешь, он этого не понимает?» «Конечно, понимает. Прекрасно понимает. Он же не дурак. Но, видимо, он рассчитывает еще на что-то. На какой-то крючок, на который меня можно будет подцепить позже». «Это какой?» «А вот понятия не имею. Может, он собирает какой-то компромат, может, готовит долговую яму. А быть может, он наивно надеется, что я буду чувствовать себя ему обязанным». «Ну, или он просто решил, что тебя лучше иметь в союзниках, чем во врагах», — фыркнул Фырк. «После твоей вчерашней операции о тебе вся империя скоро заговорит». В этот момент дверь ординаторской открылась, и вошли Славик Муравьев и Максим Фролов. Семен осторожно посмотрел меня, а я подал ему знак, чтоб молчал. Вошедшие выглядели свежими, собранными, белоснежные, идеально наглаженные халаты, аккуратные прически, даже рабочая обувь была вычищена до блеска. «Доброе утро, Илья!» — бодро поздоровался Славик. «Привет, Илья! Привет, Семен!» — кивнул Фролов, направляясь к кофеварке. «Доброе утро, коллеги! Ну что, готовы к трудовому дню?» «Более чем!» Славик с энтузиазмом достал из кармана блокнот с расписанием. «У нас сегодня очень насыщенный день. Так, давайте-ка по порядку». Я отставил свою пустую кружку. Этот жест был сигналом к началу работы. Славик тут же придвинул к себе стул, раскрыл свой потрепанный блокнотик, который уже стал его незаменимым атрибутом, и пробежался пальцем по строчкам. Фролов, допив свой кофе, отодвинул чашку и тоже наклонился к столу, чтобы лучше видеть его записи. Даже Величко, который только что принес сенсационную новость, переключился в рабочий режим и внимательно слушал. Ординаторская на несколько минут превратилась в настоящий штаб. Славик открыл блокнот. Итак, посмотрим. Три плановые операции. В первой половине дня. Первый. Аппендицит у мальчика. 12 лет. Поступил вчера вечером с классической картиной. Второй. Тоже аппендицит. У женщины 35 лет. Предварительно катаральная, неосложненная форма. Третий. Паховая грыжа у дедушки 82 лет. «Так, кто что берет?» — спросил я, принимая на себя роль распределяющего. Фролов тут же поднял руку. «Я возьму мальчика. Неосложненный аппендицит, классическая картина. Думаю, справлюсь». «А уверен?» — уточнил я. «Абсолютно. Я на прошлой неделе уже два таких сделал под присмотром Игоря Степановича. Он сказал, что у меня хорошо получается». «Ну что ж, прогресс налицо. Месяц назад он боялся скальпель в руки взять, а теперь сам вызывается на операцию. И что важнее всего, понимает возможные риски и знает, что искать. Хорошо, тогда будь любезен, не забудь провести полную ревизию червеобразного отростка по всей его длине. Иногда основное воспаление локализуется только на самой верхушке, а основание уже у него будет некротизировано. Хорошо, обязательно проверю». Фролов тут же начал что-то записывать в свой блокнот. «Я возьму женщину», — сказал Славик. 35 лет — репродуктивный возраст. Нужно быть особенно осторожным». «Что ж, правильно мыслишь», — кивнул я. «Обязательно проведи ревизию органов малого таза. У женщин в этом возрасте под острый аппендицит часто маскируется апоплексия правого яичника или, что еще хуже, прервавшаяся внематочная беременность». «Так записал?» — Славик тоже строчил в блокноте. «Проверить яичники, маточные трубы, осмотреть своды матки». «А грыжу кто будет оперировать?» — спросил Величко. Славик и Фролов переглянулись. «Мы думали тебя попросить, Илья», — смущенно сказал Фролов. «Там пациент очень сложный». «Так, а в чем сложность?» «Понимаешь, возраст 82 года, и там целый букет сопутствующих заболеваний», — начал перечислять Славик. «Ишемическая болезнь сердца, гипертония третьей степени, диабет сахарный второго типа, и еще плюс ко всему хронический бронхит курильщика. Анестезиологи боятся давать ему общий наркоз». «Ну и что предлагают анестезиологи?» «Ну, Артем хочет сделать спинальную анестезию», — ответил Славик. «Говорит, при таком сердечной патологии и хобл общий наркоз — это русская рулетка». «Классический гериатрический букет. Любая операция для такого пациента, как ходьба по минному полю. Анестезиологи правы, выбрав спинальную анестезию. Риск кардиальных осложнений при ней в разы ниже». «Ну что ж, Артем прав. При сердечной недостаточности спинальная анестезия гораздо безопаснее. Ладно, дедушку я возьму на себя. Во сколько операция?» В 11 сверился с расписанием Славик. Первые два аппендицита в 9 и в 10. Ну хорошо, на операциях будет всегда дежурный хирург высокого ранга. Если что, лучше все вопросы задавать ему. Что еще на сегодня? Игнат Семенович попросил помочь ему с холециститом, добавил Фролов. Женщина, 50 лет, множественные камни в желчном. Он планирует делать лапароскопию. Когда? Ну, после обеда, часа в 2. Ну что ж, помогу, если к тому времени освобожусь. Если нет, тогда идешь на помощь ты, Семен. Что с палатными больными? Славик перелистнул страницу в своем блокноте. На данный момент в отделении 32 человека. 28 стабильные, послеоперационные. Все идут на поправку. Четверо требуют особого внимания. Так, кто именно? Ну, первое. Полковник Обухов, после вашей вчерашней операции. Восстанавливается хорошо, показатели стабильные, но нужно постоянно следить за дренажами. Макарчан под полицейской охраной, воскулит под контролем, динамика положительная. Выписка планируется через 2 дня. И 2 свежих послеоперационных, вчерашние аппендициты тоже без осложнений. «Рутина, рутина, рутина!» — зевнул на подоконнике Фырк. «Когда же будет что-то интересненькое?» «А, кстати, а где господин лекарь Крылов? Я его с самого утра не видел», — вспомнил друг Фролов. «Крылов!» — Славик хлопнул себя по лбу. «А ты что, разве не знаешь? Вчера был его последний день». «Как последний?» — удивился Величко. «Его ж вроде как на месяц к нам прикомандировали». «Был, да весь вышел. Его срочно отозвали», — объяснил Славик с важным видом человека, знающего эксклюзивную информацию. «Во Владимире сейчас чрезвычайная ситуация». «А что там случилось-то?» — нахмурился Фролов. «До этого, как всегда, до последнего все доходит», — расхохотался Фырк. «Там сейчас эпидемия стеклянной лихорадки», — пояснил Славик. Говорят, уже половина города слегла, больницы переполнены, мест нет. Такими темпами стекляшка доберется и до Мурома. Она уже периодически здесь вспыхивала, но не в таких объемах, как сейчас во Владимире. Если областной центр не справится с эпидемией, нам всем придется худо. «Стекляшка — это жесть», — присвистнул Фырк. «Помню, лет 10 назад была крупная вспышка в Нижнем. Жуткое зрелище!» «И Крылова вернули туда?» — уточнил я. «Не только его». Славик понизил голос до шепота. «Шаповалов тоже там». «Ну, вот эта информация мне была уже известна. А вот парни, похоже, о ней только узнали». «Игоря Степановича!» — ахнул Фролов. «Но он же заведующий». «Вот именно», — весомо сказал Славик. «Значит, ситуация там совсем критическая, если уже даже заведующих отделениями с мест снимают». «А я-то думал, куда он пропал?» — покачал головой Величко. «Жаль», — погрустнел Фролов, — «как мы теперь без него? Он и хоть и орал на нас, как бешеный, но как хирург он был хорош. Его отсутствие — это серьезная потеря для больницы, без него будет сложнее». «Да, жалко Игоря Степановича», — вздохнул Величко. «Он хоть и строгий, но справедливый мужик. Всегда поможет, подскажет». «Да, без него как-то пусто будет», — согласился Славик. «Ладно, он вернется, когда эпидемию погасит», — сказал я, пресекая начинающееся уныние. «А нам пока придется справляться самим. Если он сейчас нужен там, значит, так и должно быть». «Ну, ты прав», — кивнул Величко. «Врачебный долг, ну и все такое». «Ладно, ребята, хватит лирики, я встал за работу. Семен, Максим, готовьте своих пациентов к операциям. Проверьте свежие анализы. Наличие подписанного согласия на операцию, выполнение предмедикации. Славик, проконтролируй, пожалуйста, наличие всех расходников в операционной». «Уже!» — гордо заявил Славик. «Я еще вчера вечером все проверил. У нас викрил заканчивался, я его со склада 2 новые упаковки заказал. И перчаток хирургических коробку взял про запас». «Вот это хорошо. Он начинает мыслить на шаг вперед. Не просто исполнитель, а менеджер. Это ценное качество. Молодец, хозяйственный. Тогда все по местам, встречаемся в операционной ровно в 11». Все начали расходиться по своим делам. А я задержался в ординаторской, вспомнив об одном очень важном деле. Достал из кармана халата свой мобильный телефон, набрал знакомый, сохраненный в памяти номер. Первый гудок, второй. На третьем в трубке раздался бархатный, жизнерадостный баритон барона фон Штальберга. «Илья, дорогой мой, я буквально секунду назад о тебе подумал, и вот ты звонишь. Это судьба или телепатия?» «Ну, скорее, логика, Ульрих Карлович. Вы ведь сами прекрасно знаете, зачем я звоню». «Разумеется, знаю». И барон от души рассмеялся. «Девушка в магической коме. Ты хочешь узнать, нашел ли я для тебя менталиста?» «Проницательный мужик. Впрочем, тут не нужно быть гением, чтобы это понять. Именно. Удалось ли кого-нибудь найти?»